Глава 12. Типа 27. Литературные детективы. Сегодня утром, четверг, но не тот, вышла на работу в отдел детективов, заменив убитого Караметти. Не могу отделаться от мысли, что ей здесь не место, и сомневаюсь, действительно ли она психически здорова, как кажется ей самой. Ее терзает множество демонов, старых и новых. Мне кажется, что Суиндон вряд ли подходящее место для их изгнания. Безотказен прост из дневника. Штаб-квартира типа сети в Суиндоне делила помещение с полицейским участком. Здание представляло собой образчик тяжеловесной рациональной германской архитектуры. Его построили во время оккупации для городского суда. Образчик попался крупный, чего и следовало ожидать. Вход охранялся металлодетекторами. Показав свое удостоверение, я прошла в большой шумный вестибюль, забитый народом, полицейскими и обычными гражданами. Прежде чем я пробилась к первому столу, меня пару раз толкнули, зато я несколько раз улыбнулась старым знакомым. Добравшись до дежурного, я увидела человека в мешковатых белых штанах и рубашке, спорившего с сержантом. Правда, сержант с ним не спорил, а просто смотрел в пространство, дожидаясь паузы. Он все это уже слышал не в первый раз. «Имя?» — устало спросил, наконец, сержант. «Джон Мильтон». «Который Джон Мильтон?» «496-й», — вздохнул Джон Мильтон. Сержант сделал пометку в блокноте. «Сколько у вас взяли?» 200 наличными, все мои кредитки». «Вы уведомили банк?» «Конечно». «И вы утверждаете, что стали жертвой Перси Шелли?» «Да», — ответил Мильтон. «Прежде чем удрать, он сунул мне эту листовку, неспровергающую все нынешние религиозные догматы». «Привет, Росс», — сказала я. Сержант перевел взгляд на меня и спустя мгновение расплылся в улыбке. «Четверг! Правду сказали, что ты возвращаешься. А еще сказали, что ты теперь в типа 5». Я улыбнулась в ответ. Росс работал дежурным по отделению, когда я, еще до армии, поступила в Суиндонскую полицию. «Что ты тут делаешь?» — спросил он. «Открываешь региональное представительство? Типа 9 или что другое? Задашь Перцу старому усталому Суиндону?» «Не совсем. Меня перевели в ваше отделение лид-детективов». На лице Росса промелькнуло недоверие, но быстро испарилось. «Отлично!» — не слишком уверенно воскликнул он. Я с радостью согласилась и, уточнив, где находится офис лид-детективов, оставила Росса разбираться с Мильтоном 496. Поднялась по винтовой лестнице на верхний этаж, направилась в дальний конец здания. Все западное крыло было отведено под региональное отделение типа сети и кабинета оперативников. В частности, здесь расположились типа экологи, специалисты по кражам произведений искусства и офис хроностража. Даже у Кола Стокера был тут свой личный кабинет, хотя он редко в нем появлялся, предпочитая темный и довольно смрадный холодный гараж в цоколе. Коридор был забит книжными шкафами и каталогами. Старый ковер почти протерся посередине. В общем, жалкое подобие лондонского офиса, где к нашим услугам были новейшие системы поиска информации. Наконец я отыскала нужную дверь и постучала. Ответа не последовало. Я вошла. Кабинет напоминал библиотеку в загородном доме. В два этажа высотой, плотно набитые книгами полки, на стенах ни одного свободного квадратного дюйма. Спиральная лестница позволяла подняться на галерею, добраться до верхних полок. В середине комнаты столы с книгами, как в читальном зале. Все горизонтальные поверхности, включая пол, были завалены стопками книг и бумаг. Ума не приложу, как здесь вообще можно работать. Однако человек 5 офицеров сидели и именно работали. И, казалось, меня даже не замечали. Зазвонил телефон. Молодой человек снял трубку. «Отделение лид-детективов», — вежливо сказал он. Трубка разразилась длиннейшей тирадой, и он поморщился. «Мне очень жаль, что вам не понравился Тит Андроник, мадам», — сказал он наконец. «Но, боюсь, это не наша компетенция. Возможно, вам стоит попробовать читать комедии».